Как я провел лето? Я понемногу читал «Зеленый дневник», но не по порядку. Мама хорошо писала, очень складно и красиво. У меня даже мелькнула догадка, что, наверное, таланты передаются по наследству. И от мысли, что мне от мамы передался не просто цвет глаз или волос, а целый талант, становилось очень хорошо. Там же я наткнулся на запись о том, как она узнала, что Слава гей. Ему тогда было 13, как мне в то время. А еще я узнал, что она верила в Бога, потому что она написала: «Мне кажется, люди неправильно трактуют решение Бога. Я думаю, Он послал мне такого брата, чтобы научить меня понимать, принимать, любить даже то, что раньше казалось мне диким. А теперь я знаю, что это не дико. Я помню брата с первого дня его жизни. Как я могу думать о нем что-то плохое?» И еще чуть ниже. «Мне кажется, в каждой семье есть такой человек, благодаря которому мы становимся лучше. В нашей семье это Слава. Только мама, наверное, так и не поймет его. Она слишком верит в то, что говорят другие люди». Я улыбнулся этой записи и беззлобно подумал: «А у меня, значит, двойная ударная доза благотворного влияния». Родители сказали, что мне нужно пойти к другому психологу, не к школьному. Мы поехали в какой-то медицинский центр, где на двери красовалась табличка «психотерапевт». Будто я разницы не понимаю. Я немного надулся на них за это, но виду не подал. Спросил у Славы, пока ждал начала приема: «Она спросит, зачем я пришел. Что сказать?» «А тебя ничего не беспокоит?» «Нет». «А ситуация с Леной?» Я пожал плечами. «Что в ней беспокоящего? Все уже случилось». Но когда я зашел, то сразу понял, что родители на что-то пожаловались заранее. Потому что никаких причин посещения у меня особо и не спрашивали. Разговаривала со мной женщина, очень спокойная и мягкая. Наверное, мозгоправов этому учат. Школьный психолог разговаривала в похожей манере. Она спросила, как я себя чувствую. Я сказал, что нормально. Она спросила, хочу ли я чем-то поделиться. Я сначала сказал, что нет, а потом вспомнил, что Слава упоминал про Лену, и рассказал про Лену. Сначала думал, что получится коротко, в двух словах, а меня прям понесло. Я начал и уже не мог остановиться. Все выложил. От нашего первого дня знакомства до ее поступка. Она спросила, злюсь ли я. Но я сказал, что нет. А она спросила, может, внешне ты не проявляешь к ней злость, но внутри все-таки чувствуешь? И я вдруг сказал, я ее ненавижу. Психотерапевт закивала, будто мечтала об этом услышать. «Ненавижу ее», — повторил я. «Мне ночью приснилось, что я ее избил». «Как?» «Я стал чемпионом мира по боксу и чемпионом России по самбо и избивал ее так, что слышал, как у нее хрустят кости». Это так жутко прозвучало в тишине кабинета, что, испугавшись собственных слов, я быстро добавил: «На самом деле, я бы не стал так делать. А то еще подумают, что я психованный или из тех, кто избивает своих жен, когда вырастет. Хотя, как я могу знать, что я не из таких? Я ведь и сам не понимаю, на что способен». Она вдруг спросила про родителей. И оказалось, что она знает, что они геи. Она спросила, не тяжело ли мне жить в таких условиях. «Когда кто-то спрашивает меня о семье, я могу на ходу насочинять всякую чушь, и так привык врать, что больше не краснею». «А на родителей? Ты злишься?» — спросила она. «Когда как. Иногда я их понимаю, а иногда такое про них думаю, что самому страшно». Я имел в виду те моменты, когда называл их «голубыми» и другими нехорошими словами, но пояснять не стал. Потом мы занимались абсолютной чушью. Я рисовал свою злость в виде какого-то чучела, рассказывал, где в моем теле это чучело живет и какое оно. Еле-еле дождался, когда пройдет час. Родителям потом сказал, что все было нормально. Ходил отмечаться к участковому, а он обязал меня какую-то лекцию про СПИД слушать. Мне это запомнилось, потому что, когда я оттуда уходил, одна из организаторов мероприятия стояла с ребятами и рассказывала: «СПИД в основном распространен среди гомосексуалистов, потому что они не могут быть верны одному партнеру». Я даже влез в этот диалог. Сказал: «Элтон Джон живет с мужем». А она сказала: «Мы не знаем, как он с ним живет. Даже когда они вроде бы живут парой, эти отношения чаще всего остаются свободными и открытыми. Для таких людей нет ничего плохого в измене». Я разозлился и пошел на выход. А когда проходил мимо нее, задел плечом, будто бы случайно, но на самом деле специально. По дороге домой старался вспоминать что-нибудь хорошее про своих родителей. Как мы куда-то ходили вместе. Или как они отмечают День Святого Валентина только вдвоем. Или как забавно переругиваются. Но эти дурацкие слова про верность и СПИД не вылезали у меня из головы. Я пытался от них отделаться, но у меня не получалось. Шел и думал: придурок, они больше 10 лет вместе, какое отношение это имеет к ним? Но эти слова застряли поперек моего сознания. И ни туда, ни сюда. Весь мой остаток лета проходил в каких-то странных, туманных мыслях. О чем бы я ни думал, каким-то образом мои мысли все равно упирались в Лену. И я опять начинал представлять, как избиваю ее. Потом я вспоминал слова про СПИД и думал, может ли Лена умереть от СПИДа. И мне становилось как-то легче от мысли, что с ней именно это и случится. Я даже переставал ее мысленно избивать. Я попытался начать снова писать. Но у меня не получалось. В конце концов, все занятия перестали приносить мне удовольствие. Я бросил театральную студию и музыку, только продолжал ходить к психотерапевту, на баскетбол и бить грушу, потому что это помогало не бить никого по-настоящему. Бабушка причитала, что я бездарно провожу лето, и смотрела на меня с осуждением. Или, что еще хуже, говорила: «Мой отец к 14 годам обманом смог вырваться на войну». Я не понимал, к чему она это. Я что, тоже должен засобираться на какую-то войну? Я и так на войне. Просто она о ней ничего не знает. Зато как спрошу что-нибудь серьезное, например, про женщин и отношения с ними, мне ведь больше не у кого спрашивать о женщинах. Родители у меня ничего о них не знают. Так она сразу говорит, что мне надо учиться, а не о глупостях думать. А чуть что, так давай на войну. Взрослым очень легко рассуждать. Сидят и говорят: надо быть мужчиной, надо быть собранным, надо быть сдержанным, надо быть порядочным, надо... А сами объяснить не могут, что все это значит. Мне про «надо» только Ярик ничего не говорил, поэтому я с ним больше всех общался. Он ко мне часто в то лето приходил, учил печь печенье и маффины. Один раз я спросил, кто его всему этому научил. А он сказал, что сам, по рецептам. Я спросил: «А зачем?» Тогда у него глаза будто потускнели. И он сказал, что у него мама болеет и часто готовить не может. Вот так вот. Иногда думаешь, что Ярик — это просто Ярик, и все люди — просто люди. А вечером каждый возвращается в свое собственное несчастье, о котором ты ничего не знаешь. Вообще-то... мы с ним неплохо общались, разговаривали на разные темы, и я даже смеялся. Но смеюсь и чувствую, что все будто бы не по-настоящему. Вот я здесь с ним, а мысли у меня далеко-далеко. В сентябре начался 7-й класс. А еще в гости прилетали Пелагея с Ромой и их 3-летний Юлий. Я на эту Юлю смотреть не мог. Она в разных носках по дому ходила. И Лену мне этим напоминала. Но все равно мне с ней больше всех приходилось играть. Один раз вот так играли, а взрослые в зале с какими-то документами копались, шушукались. Я только и разбирал: Канада, Канада. Еще и Юля шумела. Я ей предложил поиграть в тишину. Но она молчала секунд 5, за которые мы еще раз услышали слово «Канада». А потом заявила: «А ты скоро в Канаду уедешь, я знаю. Это очень далеко и на самолете, как мы сюда прилетели». «Кто тебе это сказал?» «Мама». Я тогда решил потревожить их обмен секретностями. Пошел в зал, остановился на пороге, а они замолчали и документы перебирать перестали. Смотрели на меня как-то странно. На меня в последнее время все взрослые смотрели странно, сочувствующе. Будто я тяжело больной, и им всем меня очень жаль. «Вы в Канаду уезжаете?» — спросил я у родителей. «Мы», — поправил Лев. «Вы», — четко произнес я. «Счастливого пути!» И вернулся к Юле. А Пелагея сказала: «Какой он у вас строгий!» Я даже и подумать ничего не успел. Так и решил. Пускай едут куда хотят, но без меня, потому что я никуда не хочу. Буду жить с бабушкой. Не пропаду. В комнату зашел Слава. Взял Юлю на руки и отнес в зал. Потом снова ко мне вернулся, закрыл плотно дверь. «Давно вы это решили?» — спросил я первым. Он не стал врать. «Давно». «А мне почему не сказали?» «Сначала из-за Лены, из-за ваших отношений. Побоялись, что ты не захочешь с ней расставаться. Теперь вы вроде как сами расстались, но...» Он замялся. «Но?» «Ты сейчас немного в расшатанном состоянии. Арина Васильевна сказала, что тебе новые потрясения ни к чему». «Арина Васильевна — это психотерапевт». «Надо же, в расшатанном состоянии. Тоже, видимо, меня жалеет». «Это все не так быстро делается, Микки», — будто начал оправдываться Слава. «Прямо сейчас ведь мы никуда не едем. Не в этом году. И даже не в следующем». Я посмотрел на него и сказала с последних сил: «Я понимаю, почему вы приняли такое решение. И понимаю, почему вам это нужно. Я вас поддерживаю». И даже улыбку из себя выдавил. Он ушел, обрадованный тем, что я сказал что-то взрослое и умное. А у меня на этом все и кончилось. Дальше я просто разревелся. И все. И думал: хорошо бы, чтобы все это было настолько долго, что мне уже исполнится 18, и никуда ехать не придется.